Глава 13. «Как эта стена пала!» — подумал я. «Не хватало мне еще пожалеть о том, что я переродился в храме богини. Нет, об этом я жалеть точно не буду. Но раз все настолько серьезно, значит, действовать надо максимально быстро». Я посмотрел в глаза Азарету и увидел, что тот ни разу не шутит. Наоборот, он был собран и серьезен. Видимо, соображал, чем может мне помочь. И в то же время я думал, низшие и селекционеры внутри империи, как это произошло, как это стало вообще возможным. Однако я понимал, что это совсем не те вопросы, с которыми стоит обращаться к стоящему передо мной высшему демону. «Азарет, открой мне портал», — попросил я. «Можешь напрямую к Заре, если она осталась на той стороне. Если нет, открой портал Кази. Мне срочно нужно домой». «Что есть, то есть», — согласился со мной Азарет. «Вот только есть еще одна немаловажная проблема. Дело в том, что открыть портал на Азу я не смогу. У нее нет тела. Все порталы открываются по привязке на кровь. Вот в чем основная проблема. Если бы была возможность связаться по крови, то да, я открыл бы тебе портал прямо к ней. Но на душу я привязку поставить не могу. Мы хоть и высшие демоны, к сожалению, приземленные». «С этим понятно», — ответил я. «Тогда что с Зарой? Она вернулась сюда или осталась там? Ты можешь открыть портал на нее?» «К сожалению, она максимально далеко от того места, где тебе нужно находиться», — ответил на это Азарет. «Насколько я знаю, последний раз, когда я о ней слышал, она отправилась с кем-то из твоих друзей доставать кусок какой-то ментальной короны». «Чего? Какая еще корона?» — не понял я. «Что за корона? Куда корона?» Тут я понял, что сейчас это отношение к делу не имеет. «В таком случае просто открой мне портал в место, где добывают муаз». «Это я могу. Это без проблем», — кивнул мой собеседник. «У нас там стоит маяк, чтобы быть на постоянной связи с этим местом». «Отлично», — сказал я, пытаясь скрыть, что меня немного бесит одна особенность Азарета. Он вообще никуда не торопился ни в словах, ни в действиях. Он вел себя так вальяжно, будто никому ничего не угрожало, а впереди были века мирной жизни. Впрочем, что можно ждать от существа, которому явно больше 1000 лет? Но при всем том портал он мне все-таки открыл. «Успехов!» — произнес он напоследок, а затем добавил, словно вспомнив невзначай. «Зара решила остаться с вами, потому что посчитала себя обязанной за ту помощь, которую вы нам оказали. Сказала, что будет помогать твоим друзьям вместо тебя все то время, пока ты будешь в храме богини. Это для того, чтобы они не сильно ощутили потерю бойца». Я сделал себе мысленную пометку, что Зара, в общем-то, молодец. В этом смысле она настоящий боевой товарищ. Собственно, стала уже даже другом после всех этих перипетий. Подумав об этом, я снова посмотрел в глаза стоящему передо мной демону. «Если наш мир под угрозой, а ваши силы столь значимы, то, возможно, всего лишь сотни демонов хватило бы, чтобы как минимум выиграть бой на земле». «Может быть, ты прав», — ответил на это Азарет. «Но, во-первых, у нас нет такого количества маскирующих амулетов. Все, что есть, — это штучные экземпляры, которые подгоняются под каждого. В больших количествах их просто не существует. А если мы появимся в своей реальной форме, то, боюсь, бить начнут уже не низших, а нас. Мы как-то пострашнее выглядим для человека. И тогда битва с врагами превратится в бойню, в которой пострадают и твои люди, и мои демоны». «Что есть, то есть. Пришлось согласиться мне». «Да и у нас, чтобы ты понимал, тут не сладко. Бои идут тяжелые, мы каждый день теряем своих», — проговорил Азарет. «А так мы знаем, что такое благодарность. Мы бы даже вписались за вас на самом деле, потому что ваша помощь с Муасом просто неоценима. Но, полагаю, у нас еще представится случай. А сейчас ты и сам вполне можешь изменить ход всей битвы». Я запомнил его слова, кивнул и перешел через портал в горячий ключ. Там первым делом я решил узнать, что вообще происходит в Империи. Но так как здесь уже не осталось никого из Кемизовых и Фунаданов, а встречались в основном слуги и рабочие, которые строили усадьбу, никто мне ничего не ответил. Да и никто особо ничего не знал. Зато я заметил, что все как один шарахаются от меня, словно я прокаженный. Единственное, что я точно понял, что в горячий ключ приезжали Росси с Зимовитом и настроили телепорт. И вот именно возле него я наконец-то встретил знакомое лицо. Белоснежный старик ждал меня и поднялся, улыбаясь, завидев меня издалека. Как мне сказал Аркви, разумеется, обрадованный моим появлением, телепорт смогли настроить только на одну точку. То есть соединить его со всей сетью в Империи Росси пока не смог, но настроил его на один конкретный телепорт в Горном, поскольку это была самая нужная точка для всех, кто находился в горячем ключе. Все это время, с момента моего выхода из храма богини и до появления у телепорта в горячем ключе, Агнес не появлялся в физическом обличии. Но при всем том я чувствовал его в своем сознании и знал, что могу вызвать его в любое время. Кроме всего прочего, Агнеса чувствовал и резвый. Он подозрительно на меня косился, но ничего не спешил высказывать. «Резвый, не беспокойся», — сказал я. «Ты все равно мой дружище, как бы там ни было». Аркви на это усмехнулся и спросил, как ни в чем не бывало, будто я отошел лишь час назад, и старику не приходилось задирать голову, чтобы смотреть мне в глаза. «Ну что, в Горный?» «В Горный», — ответил я. «А дальше по ситуации». Мы перенеслись телепортом в Горный и огляделись. Здесь все было по-прежнему, ничего не говорило о какой-либо опасности. Однако город выглядел притихшим, как будто это было затишье перед бурей. Мы не придумали ничего лучше, как сразу же отправиться на стену. Там я попросил встречи с отцом или братом, но позвали мне только брата. «Дим, привет!» — сказал я, подойдя к нему, как только увидел. «Быстро введи меня в курс дела!» Дима, обернувшись, сначала смотрел на меня с расширенными глазами и открытым ртом, причем снизу вверх. Да, он тоже уменьшился. Не сказать, что очень сильно, но ощутимо. Я возвышался над ним головы на полторы. «Витя?» — проговорил он. «Это ты? А кто же еще? Давай не тупи», — сказал я. «Где все? Что происходит? Введи меня в курс дела. Меня же месяц тут не было». «Ну да», — ответил Дима. «Даже больше. Но ты так изменился». «Сейчас это не имеет значения», — ответил я. «Что происходит? Мне сообщили, что демоны внутри Империи». Мой брат перевел взгляд на Аркви, потом снова на меня. «Все сейчас на Байкале», — сказал он. «Там намечается грандиозная битва. Отец с Кемизовым уехали туда. Наш генерал Паскевич тоже. Судя по всему, это один из высших демонов, который напал на нашу империю, собрал силу и пошел именно туда, на Байкал, чтобы захватить или уничтожить менталистов. И поэтому там сейчас... даже не знаю, что». Дима как-то сник, не зная, что говорить дальше. Затем вроде бы нашел логическую нить и продолжил. «Началось с того, что прорвали цепь крепостей на Дальнем Востоке и начали эти крепости занимать, попутно оставляя на стелах телепортационных площадок какую-то дрянь. Но наши создали летучую команду, которая снимала эту дрянь со стел». Тут я приподнял бровь. «И в итоге все это застопорилось в Усть-Бургузине на Байкале». Я напрягся, пытаясь впитать всю информацию, которую вот в таком кромсанном виде подавал мне брат. Он всегда терял нить повествования, когда сильно волновался. «Получается, что на Ольхоне сейчас накапливают силы наши, а в Усть-Бургузине накапливают силы демоны, и сейчас со дня на день начнется битва. Я остался тут охранять мать и сестру, но сестра сбежала». «Как сбежала?» — не понял я. «В смысле сбежала?» «А, ты же про это тоже не в курсе». Дима почесал затылок. «Она у нас стала проводником капища, тут недалеко от Горного». «Как же это?» — не понял я. «Капище же ее не приняло изначально». «Я не знаю», — ответил Дима. «Чтобы ты понимал, меня в такие вещи не посвящают. Я и то рассказываю тебе только те слухи, которые до меня доходили. Но факт есть факт. Мощность нашего телепорта скаканула с 30% до полной сотни. Потому можно говорить с уверенностью, капище проснулось. Раз так, значит, оно избрало себе проводника». Брат вроде бы немного успокоился и стал излагать мысли более понятно. «Я вчера вечером был у матери», — продолжал он. «Мать сказала, что проводником нашего капища стала как рассада. Причем это случилось при весьма трагических обстоятельствах. Кто-то пытался уничтожить капище». У меня зародились очень нехорошие мысли при этой новости. «Но она решила пожертвовать собственной силой и спасти его», — сказал Дима. «И как? Успешно?» Я понимал, что брат пытается вместить слишком много информации в одну фразу. «Спасла, вот и стала проводником. И поэтому приказать ей что-либо из родственников никто не может. По факту она вообще вышла из-под юрисдикции рода Фунаданов и стала Ророговой. Она вместе с дедом гоняет на Ольхоны обратно. Через телепорт они приходили, собирали и отправляли партии алхимии для всех и болванки с прочими магическими конструктами для боя». «Да разве ж на всех алхимии напасешься?» — спросил я. «Ну, факт остается фактом», — развел руками Дима. «Мать сказала, что выгребли все, что было, и 3000 человек будут стоять против всей Орды. Вот такая ситуация». «Так», — сказал я, — «значит, мне нужно срочно на Байкал». «С этим будут определенные сложности», — покачал головой брат. «Перекрыли доступ на Байкал. Знаешь, сколько у нас было желающих сюда рвануть? А нафига, уже все. Закрыли перемычку именно на тот телепорт, чтобы демоны туда не прорвались. Так что, боюсь, ты уже туда не доберешься. А если каким-то образом и доберешься, все уже закончится». «Ладно», — сказал я, — «попробуем изыскать другой метод». Обернувшись к старику, я сказал: «Аркви, послушай меня. Я все прекрасно понимаю, но хочу попросить тебя, чтобы ты оставался здесь. Что бы ни случилось, род Фунаденов должен продолжаться». «Конечно», — кивнул Аркви. «Храни мать и брата». Я постарался это сказать так, чтобы Дима не расслышал. «Передай резвому, что я его ни на кого не променял, и он по-прежнему мой любимый конь. А я отправляюсь на войну». «Успехов!» — только и сказал мне на прощанье Аркви. Я снова повернулся к брату. «Где у вас тут есть укромное место, где меня никто не сможет увидеть?» «А что такое?» — спохватился тот, но затем махнул рукой и отвел меня на площадку, которую никто не мог видеть. «Давай, Агнес, проявляйся», — сказал я. В воздухе рядом со мной появился этот огненный дракончик с шилом в заднице, такой непохожий на степенного бога. «Ничего себе!» — проговорил мой брат, получив еще больше шок. «Я вроде даже не пил еще, а уже черти мерещатся». «Сам ты черт!» — с некоторой обидой, впрочем, шуточной, ответил ему Агнес. «Я, между прочим, бог». «Зашибись!» — сказал на это Дима. «Это даже круче, чем черти». «Все», — сказал я, — «успокойтесь. Ты можешь меня быстро доставить на Байкал?» — спросил я у сына Саламандра. «Плюс-минус», — ответил Агнес. «Точка приземления может варьироваться в пределах нескольких километров. У меня все-таки не настолько точное наведение, чтобы на несколько тысяч километров белки в глаз попадать. Тут и слону в ухо бы не промахнуться». «Это не страшно», — сказал я. «Нам бы добраться». «И да», — добавил Агнес, — «вряд ли тебе понравится доставка». «А что такое?» — спросил я. «Лететь будем быстро, поэтому задница у тебя будет гореть и искрить всю дорогу». «Я как-нибудь переживу искрение жопы», — с усмешкой ответил я. «Тогда пеняй на себя», — хмыкнул Агнес. «Сам будешь виноват во всех своих ощущениях. Пойдем, выйдем на открытую часть площадки, чтобы никого не потревожить. Обещаю доставить тебя почти в целости, но ни разу не в сохранности». Я обнял Диму, и тут он, наконец, обрел дар речи. «Помоги им там», — сказал он. «Проследи, чтобы все выжили, отец Ада. Еще дед Ророгов где-то там же должен быть. Почти вся наша семья там. Я так рад, что ты вернулся, да еще вот таким здоровым лбом. Ты не представляешь, как мать была не в себе. И теперь она обрадуется. Мы все переживали из-за того, что ты пропал. Так что не вздумай там подохнуть и наших всех сохрани. Иначе толк тогда от твоего возвращения будет 0,0». «Ну, спасибо тебе, брат», — усмехнулся я. «Умеешь ты мотивировать». «Это была не мотивация. Мотивация будет сейчас», — хмыкнул Димка. «Если ты там сдохнешь, я тебя потом сам убью». И мы оба улыбнулись. Я снова обнял его. «Спасибо, брат, за правильное напутствие». Затем я пожал руку Аркви. И мы с Агнесом отправились на край площадки, откуда можно было переместиться в сторону Байкала. Придя в сознание после приземления, я понял, что Агнес не только не преувеличил мое состояние, но он даже слегка преуменьшил. Получив сигнал ото всех своих органов, я осознал, что горит у меня не только задница. Горит у меня вообще все, вплоть до того, что сама кожа оказалась настолько раскалена, что со стороны я выглядел словно огненный человек. «Ты говорил, что будет гореть только задница», — сказал я Агнесу в своем сознании, потому что говорить вслух я вообще не мог. «Подумаешь», — ответил тот, — «слегка не рассчитал мощность. Но зато приземлились не только эффектно, но и эффективно». Только теперь я обратил внимание на то, что творится вокруг меня. А надо сказать, что передо мной, да и вообще со всех сторон, стоял жуткий треск. Но больше всего меня заботило то, что трещало прямо под ногами. «Я же тебе говорил, что мощность разлета в несколько километров», — произнес Агнес. «Вот мы с тобой в лед и шарахнулись». Внизу, прямо под нами, сплошная корка льда, сковавшая Байкал, не выдержала и все-таки разошлась, открывая холодную воду. И Агнес закричал. «Все, валим, валим, валим! А то тут вода ледяная! Она сейчас... Ох, нас и сверху еще льдом сейчас накроет, и мы вообще с тобой хрен отсюда вылезем! Все, летим отсюда нафиг!» Я держал его за своеобразный воротник, и вместе мы взлетели ввысь, оставляя внизу огромную дыру, которую пробили во льду. От нее во все стороны расползались темные трещины, которые расширялись на глазах. Но что больше всего меня радовало, демоны валились в эти трещины буквально пачками. «О-о-о!» — сказала Агнес, глядя на дело наших рук, точнее тел. «Однако неплохо получилось!» «Да уж неплохо!» — согласился я с удовольствием, оглядывая тысячи барахтающихся фигурок. «Слушай, а как ты относишься к ухе из низших?» «Кажется, когда маман пересобирала тебе голову, она где-то в чем-то ошиблась!» — задумчиво проговорил мой спутник. «В смысле?» — уточнил я. «Это нездоровая фигня. Ладно бы ты просто побеждал своих врагов, ты еще из них еду собрался варить». «У нас же на реке Дружбе с Зарой получилось очень даже неплохо», — парировал я. «Слушай, то река», — возразил Агнес. «А не лужа огромная. Давай использовать мои божественные ресурсы как-то более адекватно». «Тогда давай сверху им огоньком добавим», — предложил я. «А вот это другое дело. А то нафига кипятить озеро, тем более оно такое глубокое». «Все, ладно, ладно, я понял. Но в целом и общем мне нравилось это общение с Богом. Мы оба были на общей волне, с одним градусом иронии. Мы снова взлетели, но теперь не улетали куда-то далеко, а просто начали носиться огненным болидом над армией демонов и поливать их пламенем». И это не было размеренным полетом, а именно истребительно-молниеносной расправой. «А хочешь интересный факт?» — сказал вдруг Агнес. «Говори уж, конспиратор», — ответил я, продолжая сжигать очередную толпу низших. «Где-то здесь, кроме самого разлома Байкала, есть еще Амуаз». «Кстати, я тоже что-то такое почувствовал», — ответил я. «Думал, наши привезли из горячего ключа». «Да вот в том-то и дело, что нет. И фонит минералом не от резиденции, а с другой стороны. И при этом фонит гораздо сильнее, чем из разлома». Агнес сделал вид, что принюхивается. «Это получается, что демоны наступают исключительно при поддержке Муаса», — понял я. «Вот почему они решились на столь масштабную и мощную атаку». «Ни один менталист не в состоянии постоянно удерживать такое количество низших. Слишком много легионов», — согласился Агнес. «Ну, разве что кроме Максвелла. А так, да, слишком много демонов, плюс еще маги». Мы с моим подручным богом увидели, что крепость на Ольхоне взята в плотное кольцо. «Надо бы вообще-то помочь нашим», — сказал я. «Согласен», — ответил Агнес. «Но, с другой стороны, если мы выбьем Муаз из лап атакующих, это будет самая лучшая помощь, потому что тогда все это окружение захлебнется и рассеется». «Хорошо». Я бросил последний взгляд на крепость, и мы полетели к тылу противника, выискивая минерал, поддерживающий демонов. «Ты сможешь его найти?» — спросил я. «Да, я стараюсь его чувствовать. Есть у меня некоторый локатор на магию. Прямо носом чую». Я тоже попробовал настроиться на Муаз. Но в этот момент меня по мысли связи вызвал радостный Тагай. Мы перекинулись с ним несколькими фразами, и я сказал, что собираюсь делать. Он пожелал мне успехов, но для меня главным было то, что я слышал воодушевление в его словах. Им он сможет заразить и остальных. «Нам всего-то и нужно», — сказал я, уже обращаясь к Агнесу, — «отыскать и просто забрать этот Муаз. И все остальное будет уже гораздо проще». «Да, заберем», — согласился Агнес. и закинем к нашим в крепость. Это будет еще и дополнительная помощь. Расклад сил мгновенно изменится в нашу сторону». Определившись с задачами, мы продолжили исследовать тыл армии. И в то же время я увидел, что лётники со стороны Ольхона подхватили нашу идею и начали переворачивать пласты льда, чтобы просто утопить большинство наступающих демонов. «Ну вот видишь», — проговорил мне Агнес, — «и без тебя справляются. А ты сразу кипятить, кипятить. Только посмотри, как хорошо мальчики и девочки управляются льдиной. И льдины крутятся, как продажные женщины на шесте. Красота!» Я покачал головой и все-таки сосредоточился на том, куда мы летим. И в одной из точек под нами вдруг заметил, как начал вспухать, распускаться бутон портала. Значит, наступающие вызвали подкрепление. «Твою мать!» — проговорил я. «Что? Что такое?» — спохватился Агнес и тут тоже заметил портал. «Мы не должны дать ему уйти!» — ответил я. И мы рванули вниз. Тагай вместе с Радмилой держали оборону. Сложность была лишь в том, что система, выстроенная Мирославой, была очень странной, с этими рунными цепочками и перекрестиями, и она оказалась мало знакома ребятам. Но в целом они быстро разобрались. Это было все равно, что держать вокруг себя огромную паутину, от которой разными секторами расходилась защита по всей резиденции. Надо было стараться перенаправлять энергию из тех секторов, где ее было с избытком, туда, где ее не хватало. Иногда приходилось ткать новые ментальные нити там, где они лопались, перекрывая в необходимых местах защиту. Если где-то выбывал тот или иной менталист, такое случалось, либо просто проваливался целый сектор, они с Радмилой чувствовали это и восстанавливали нити. Да, сначала они очень удивились конструкции оборонной системы. Но, с другой стороны, чего можно было ожидать, если их общая покровительница была паучихой? В конце концов, Мирослава создала как раз-таки почти идеальную ментальную конструкцию защиты. Потому что паутина не могла прорваться вся сразу из-за огромного количества перекрестий. В том месте, где прорывалось то или иное звено, проще было создать новую перемычку, рассредоточив оборону на нескольких других исполнителей. И Тагай с Радмилой по факту тоже стали пауками-ткачами. Они непрерывно ткали, меняя рисунок этой самой паутины, чтобы не дать обвалиться фронту. И занимались они этим самозабвенно, полностью отрешившись от всего остального. Но в какой-то момент Тагай вдруг почувствовал, что нечто странное происходит в самом штабе. Пришлось часть своих собственных мощностей перенаправлять на то, чтобы считать ментальный фон в том месте, где собрались главы кланов. И тогда он понял, что там все очень похоже на настроение покорности и жертвенности, а ментальный фон в том месте буквально забил нос запахом огромного количества крови, если можно так выразиться. «Погодите!» — проговорил он, связываясь с теми, кто находился на совете. «Погодите, что происходит?» А сам думал, неужели у нас там предатель? Тагай практически полностью переключил свое внимание на этот совет. А сделав это, понял, что главы кланов, их предводители, решили провести огромное жертвоприношение, лишь бы только уничтожить демонов, пусть и ценой жизни всех присутствующих тут на Ольхоне. «Ну нифига себе», — проговорил он, — «мы на такое не договаривались. Тут Мирослава давит главного менталиста, эту скотину, что ведет войска. Она оставила нас здесь, а сама давит. Поэтому ждите, ждите. Не вздумайте никакими жертвоприношениями заниматься. Мы боремся. Мы теперь не только держим оборону, хоть и играем от защиты. Держитесь и стойте. Что это такое? Мы, молодежь, будем стоять до последнего. А вы решили сдаться? Хера с два. Мирослава — молодая девушка, воюет с главным менталистом. И она его додавит. У нее нет другого выбора». Тут он поймал себя на том, что отчитывает стариков, глав кланов, как мальчишек. И при этом ментально он им еще надавал по щам, чтобы они херней не занимались. «Мы еще держимся», — проговорил он. «Нечего думать о самоуничтожении». И в этот момент в лед, где находилась достаточно большая концентрация нападающих, на немыслимой скорости врезался метеорит. Треск стоял такой, что больше ничего не было слышно. «Ну вот», — проговорил он по ментальной связи. «Я же говорил, видите, вернулся». Он потянулся непосредственно к Ророгову, Светозарову и попытался вдолбить им. «Это Витя вернулся, вы понимаете? Сейчас что-то будет. Он уже начал крушить наших врагов». Параллельно Тагай потянулся к ледникам, которые прибыли из клана Морозовых. «Топи, гадов!» — послал он им импульс. «Лед треснул, скидывайте их в воду, пускай замерзнут. И прикрывайте сверху. Топи!» — рявкнул он. И вот где-то в эти мгновения он ощутил себя, нет, не пианистом, пробегающим пальцами по клавишам. Он чувствовал себя дирижером, управляющим целой симфонией, множеством инструментов. Здесь отчитать, там подбодрить, третьим дать воодушевление, четвертым выдать указания. Он полностью разобрался, как управлять этой самой паутиной. И только начал наращивать темп обороны. «Топите, сволочей!» — рявкнул он. «Переворачивайте льдины, они не выберутся!» Ледники принялись работать с удвоенным энтузиазмом. Вместе с ними маги воды, а воздушники сдували толпы демонов в трещины. Тагай же одновременно с управлением завороженно глядел, как его друг носится над легионами врага, словно огненная комета. Тогда же он подумал про себя. «Витя, как же ты вовремя! Ты не поверишь, насколько!» И вдруг, даже не ожидая этого, он получил ответ. «Я очень старался», — проговорил Витя. «Это ты не поверишь, но у меня задница до сих пор полыхает от скорости появления». Тагай засмеялся. Он почувствовал не просто легкость во всем своем теле, уверенность в том, что они выстоят и победят. «Только мне сейчас надо отлучиться», — проговорил Витя. «Нет, куда? Надо их дожать», — заволновался Тагай. «Это понятно», — ответил тот, кто уничтожал демонов струей пламени. «Я в целом здесь, но мне надо слетать к ним в тыл. А ты держи, держи сеть». «Но это очень тяжело», — сказал ему Тагай. «Мира воюет с менталистом, а мы держимся против всей Орды». «Я вижу и чувствую», — ответил ему друг. «Я и постараюсь вам помочь. Дело в том, что там со стороны демонов есть Муаз. Я не знаю, каким образом они его добыли, но все-таки добыли. Я постараюсь его забрать, чтобы вам стало легче. Как только демоны лишатся подпитки Муасом, это ослабит их ментальные способности, а мы таким образом сможем сильнее скоординироваться». «Удачи!» — ответил Тагай и вновь переключился на ручное управление обороной.